Глава 48. Настя. «Этого не может быть! Вы лжете!» – заплетающимся языком произношу я, потому как поверить в происходящее не могу. Опираюсь рукой о стеллаж, чтобы удержаться на ногах. «Может, все-таки присядешь? А то, глядишь, грохнешься тут в обморок еще!» – злорадствует стерва, сверля меня язвительной усмешкой. «И да, Настя, я говорю правду. Если не веришь, могу показать наши с ним переписки». Перед глазами рябит. «Я не верю. Не верю, что Влад мог так со мной поступить. За что?» Кажется, сбылись мои опасения. На деле оказалось еще хуже. Неужели он и впрямь использовал меня только для того, чтобы я родила ребенка? Таков был его план? Уговорить меня жить вместе, своими ласками и заботой усыпить мою бдительность, чтобы по итогу сойтись с бывшей, забрать ребенка и выкинуть меня на улицу? От этого осознания слезы наворачиваются. Но нет, Настя, не смей. Не смей доставлять удовольствие этой стерве. Не смей показывать ей свою слабость. Так что, будешь смотреть? Решаешь, что если Влад и в самом деле меня предал, то я должна лично в этом убедиться. До последнего хотелось бы верить, что все это наглая ложь выскочки. Но нет. Она тычет мне в лицо свой смартфон, на котором представлена довольно жуткая переписка. Влад записан у нее как любимый, и от этого слова больно режет в груди. Так горько мне сейчас. Почему все мужчины, в которых я влюбляюсь и позволяю пустить в свою душу, по итогу подло предают меня? Может, во мне дело? Со мной что-то не так. Смотри, не стесняйся, растягивает рот в гордой улыбке Анжелика, вручая мне телефон. Но, прочитав несколько сообщений, я убеждаюсь в том, что она говорит правду. Влад Литовский. Осталось подождать немного. Через 3 месяца родится наша малышка, и мы будем жить втроем. Люблю тебя, только тебя одну. Анжелика Литовская. Безумно скучаю и ревную тебя к ней. Влад Литовский. Не стоит. С торчащим пузом она меня вообще не привлекает. Она, конечно, девка симпатичная, но не вставляет так, как ты. Понял, что люблю только тебя. Анжелика Литовская. Я тоже люблю только тебя. Эти месяцы разлуки были для меня сущим адом. Влад Литовский. Хотя знаешь, сколько можно ждать. Приезжай ко мне с вещами завтра. Перетерпим 2 месяца. А там девчонка разродится и пинком под зад полетит во свояси. Останемся только мы втроем. Я, ты и наша малышка. Этого достаточно. Решаю больше не мучить себя и вручаю телефон обратно. Слов нет. Чувствую только острую боль в груди от очередного предательства. Чувствую себя использованной, уничтоженной, разбитой. Не понимаю одного. Зачем вам мой ребенок? Он же будет для вас чужим. Вы же изначально были против материнства. Ничего ты не понимаешь. Лично для меня это идеальный вариант. Фигуру портить не надо, проводит 2 руками по своей стройной талии. Надо отдать должное. Фигура у Анжелики в самом деле шикарная. Высокая, стройная, ноги от бедра. Мечта любой девушки. Рожать и мучиться со схватками не надо. Все это сделаешь за меня ты. А по поводу того, что он будет для меня чужой, так я все равно не буду принимать участие в его воспитании. Наймем круглосуточную няньку ему. Ну и плюс Влад будет заниматься ребенком. Сам же захотел. А я так, просто буду наблюдать за тем, как малышка будет расти. Влад сам мне предложил такой расклад, как только узнал, что ты забеременела. От ее слов уши вянут. Не женщина, а каменная глыба льда. Как можно быть такой бездушной? Смотрю на нее с откровенным отвращением. Ой, да ладно тебе! Чего смотришь так на меня? Помнится мне, ты сама чуть аборт не сделала. Так что не надо тут строить из себя святошу. Ядовито выплевывает она, и я чувствую укол совести из-за своего необдуманного порыва. Надо же! Влад, похоже, все ей рассказывал. Все детали, все подробности моей жизни. Я не отдам вам свою дочь. С трудом выжимаю из себя. Да, мне очень больно и морально плохо сейчас. Предательство Влада как нож в спину. Но в одном я уверена точно. Моя дочь останется со мной. И точка. Вы не имеете права у меня ее отобрать. Я мать ребенка. Тем более мы с Владом не расписаны. Я ведь могу заявить, что отец ребенка не он. Да и в нашей стране закон на стороне матери. Пытаюсь хоть немного отстоять свою позицию и доказать выскочке, что я не сдамся просто так. Едкий смешок режет слух. Девочка моя, я тебя умоляю, лениво толкает Анжелика, смотря на меня насмешливым взглядом, словно я сейчас сказала полнейшую глупость. «Поверь, у Влада столько связей! Ты себе даже не представляешь! Я бы не советовала тебе с ним тягаться! Пусть засунет себе свои связи в одно место!» — вырывается у меня. «А ты не такая наивная, как мне показалось изначально!» — ухмыляется моя собеседница. «Но у меня есть для тебя хорошая новость. Точнее, интересное предложение!» Смотрит на меня с хитрецой, и я уже заранее догадываюсь, что ничего хорошего она мне не предложит. «Не думаю, что меня оно заинтересует», — сухо выдаю я, намереваясь уже развернуться и пойти наверх, чтобы достать чемодан и собрать все свои вещи. Больше мне здесь делать нечего. «Я могу тебе помочь безвозмездно. Просто послушай меня. Тебе наверняка понравится моя идея».